17. Открыв дверь в наш пенал, я не сразу сообразил, куда попал. Всюду стояли цветы. Майорские розы бордового цвета с распустившимися бутонами в олиповатых вазах, кислотного вида хризантемы с надломленными стеблями, грустно увидали в пластиковых бутылках, чахлые герберы в огромном количестве, видимо, купленные из экономии, оптом. Еще несколько цветов, названия которых я не знаю. И все это было перевязано пошлейшими тесемками, ленточками, украшено уродливыми бантами. Все это было явно приготовлено загодя. Или взято со вчерашней панихиды. Не найдя в комнате ни одной случайно забытой фотографии Евдокимова с траурной каймой, я выглянул в коридор и увидел их. Мои коллеги стояли толпой с пришпиленными к утренним лицам улыбками Рональда Макдональда. Они выглядели весьма глупо и при этом парадоксально ответственно. Так же, как вчера скорбели. Узрев меня, сводный хор этих пролетариев умственного труда нестройно грянул: «С днем рождения!» Господи, со всеми последними трагедиями я просто забыл. Не о собственном дне рождения, конечно, но о том, что сегодня вся эта орава жаждет угощения. Мне следует проставиться, накрыть поляну, наметать на стол, позвенеть или как там еще это называется. Я не успел моргнуть, как меня окружили. Женская часть коллектива принялась тискать меня за кисти рук и слюняво целовать в щеки, окутав невыносимым облаком приторных ароматов. Мужчины деловито жали мне руку и хлопали по плечу. Мало-помалу толпа втиснула меня обратно в пенал. Не найдя к чему прислониться, не к секретаршам же, я медленно пятился назад, пока не плюхнулся на свое рабочее место. Я вертел головой и глупо улыбался, слушая все их избитые репризы. «Уже не мальчик! С возрастом мужчины! Главное, оставайся всегда таким же!» «Каким, блядь?» «Вот наш скромный, но явно нужный подарок». «Нужный кому?» Они говорили и говорили, а я прикидывал, хватит ли у меня денег, чтобы накормить и напоить всех этих людей. Все вокруг постепенно захламлялось мягкими игрушками, кофейными чашками с идиотскими надписями, никому не нужными ручками и зажигалками, рамками для фотографий, которые можно прикупить на сдачу в гипермаркете в канун распродажи. Казалось, весь дурной вкус этого города очутился на моем столе. Не хватало только упаковок презервативов с клубничным вкусом, пердящих подушек и фалоимитаторов розового цвета с функцией карандаша. Но и они появятся, в этом я не сомневался. Нестеров пытался гусарить, заставляя пробку с шумом вылететь в потолок, но дрянное Асти никак не хотело выплевывать кусок пластика. В конце концов, грубые руки российского менеджера скрутили голову наглой итальяшки, не понимающей всей торжественности обстановки. Асти стыдливо пукнула и даже выпустила некое подобие дымка. Руки, державшие пластиковые стаканчики, дружно потянулись к раздаче. Кто-то плюхнул такой стаканчик мне на стол, и я чудом успел поднять клавиатуру, спасая ее от разливающейся по поверхности пенной лужи. «За тебя, Саня!» «Ребят, спасибо, я, честное слово, не ожидал. Спасибо». «Да прекрати! Ты же наше все!» «Может быть, не стоит так вот сразу? Давайте отложим до вечера». «Отставить! Мне же еще в магазин нужно выпивки купить, еды». «У них с собой было». «Что вы, мне неудобно, мне же магазин». «Неудобно спать на потолке!» «Но мне сидя неудобно пить». «Сиди, сиди, именинник!» «Погодите, я все же встану. «Пей до дна!» Кто-то положил мне руку на плечо, кто-то попытался поддержать мой стакан, отчего я чуть не захлебнулся этой сладкой гадостью, облив рубашку. Раздались аплодисменты, стакан тут же наполнили снова. «С днем рождения, Саня!» «Пожалуйста, уходите!» «С днем рождения, старик!» «Господи, я прошу вас, отвалите!» «Сколько тебе стукнуло?» «Можно я уйду?» 33! Я уже давно хочу умереть». Цепкие женские пальцы попытались потянуть меня несколько раз за уши. Ощутив прикосновение чужой суховатой кожи, я покрылся мурашками. Комната стала наполняться полузнакомыми людьми из соседних отделов. Громко заиграла музыка. Все отчаянно старались перекричать колонки. Я сидел, как истукан, пытаясь сохранить на лице улыбку. Отчаянно кружилась голова, то ли от игристого на голодный желудок, то ли от смеси ароматов цветов, чужих духов, пота, косметики и эмоциональной разрядки. Девчонки, запрокидывающие голову в приступе хохота, мальчишки, тянущие свои стаканы, чтобы чокнуться со мной, бутылки на столах, невесть откуда взявшиеся бутерброды, коллеги, сидящие на подоконнике, коллеги, заглядывающие к нам из дверного проема, коллеги, вертящие в руках подарки, все это поплыло перед моими глазами, стало ускоряться на манер карусели. В испуге от того, что могу потерять сознание, я закрыл глаза. 33! Вы это уже говорили. С днем рождения! Интересно, когда это закончится? Возможно ли пауза? Между первой и второй промежуток небольшой. Смогу ли я незаметно пролезть под столом? Это было похоже на оперу с плохой режиссурой, в которой главный герой, зажавшись, стоит в углу, пытаясь начать свою арию, в то время как хор оглушает его отрывистыми строчками полуфольклорного, полублатного репертуара. И доминирует над этими двумя никак не соотносящимися друг с другом партиями омерзительная, заезженная композиция «Moscow Never Sleeps». Как же я вас ненавижу. Я люблю тебя, Москва. Неужели никто из начальства не придет, чтобы разогнать эту обезумевшую от безделья толпу? Я люблю тебя, Москва. Я хочу спать. Moscow never sleeps. Открыв глаза, я первым делом увидел Загорецкого, рассматривающего собравшихся с ухмылкой. Встретившись глазами, мы кивнули друг другу, и я попытался развести руки в стороны, как бы оправдываясь за вертеп, которому я стал невольной причиной. Вероятно, в моих глазах было столько мольбы о помощи, что ему ничего не оставалось делать, как выключить музыку и довольно громко крикнуть. «Вы озверели, что ли? Время 10 утра!» «И чё?» — отозвался кто-то. «И всё!» — ответил Загорецкий, пытаясь найти взглядом возразившего. «Сейчас придёт кто-нибудь из топов, и будет всё!» Упоминание топов магически подействовало на собравшихся. Народ начал рассасываться, унося с собой бутылки и снеть. «Пузырь оставил!» — рявкнул Нестеров, вырывая из рук опешившего соседа бутылку водки. Последние поздравители, втянув головы в плечи, быстро исчезли. В пенале стало непривычно тихо. «С днем рождения!» Подойдя ко мне, негромко произнесла Захарова, вручив какую-то коробочку. «Спасибо», — еще тише ответил я и машинально убрал подарок в карман пиджака. Наша команда стала рассаживаться по своим местам. Некоторые чертыхались, убирая со стола остатки пиршества, в котором, кстати, они же принимали активное участие. Я включил компьютер, загрузил Explorer, оживил ICQ, которая тут же замигала десятком поздравительных сообщений. Не потому, что мир состоит из трогательных, трепетно относящихся к чужим праздникам людей. а благодаря напоминалке, которая сообщает нам о том, что user dot dot dot has a birthday. Send him a gift. Работать не было никаких сил. Выключив монитор, я встал и спросил, глядя в потолок. Что покупать-то? Из спиртного я имею в виду. Да, по-моему, уже все равно, отозвался Старостин. Все выжрут. Понятно, кивнул я и обреченно поплелся к выходу.